Анастасия. Некоторые читатели спрашивают: «А в чем смысл моей жизни? Зачем я здесь? Неужто только чтобы посадить дерево, построить дом и вырастить детей?» И сами же в своих размышлениях отвечают, что если бы это были бы основные цели существования человека на Земле, то, во-первых, ему не нужно было бы столь сложное строение материи, в том числе такая сверхизбыточная организация мозга, включающая в себя различные уровни состояния сознания. Во-вторых, логично предположить, что все, кто уже имеют дом, детей и личный сад, были бы счастливы и удовлетворены своей жизнью. Но ведь в основном эти люди и задают такие извечные вопросы, не найдя удовлетворения в реализации желаний своей молодости. Ригден. Смысл человеческой жизни вовсе не в размножении и благоустройстве. Это всего лишь естественные инстинкты любого животного, которое генетически запрограммировано сотворить себе нору, гнездо и так далее, для того, чтобы вырастить потомство. Человек — это больше, чем животное. Его смысл — стать духовным, бессмертным существом. Но человек в погоне за своими материальными желаниями безвозвратно растрачивает два ценных фактора — время и жизненную энергию. Обращаю внимание, что они расходуются безвозвратно и, соответственно, утрачиваются определенные возможности. Человек по выбору своему, конечно, волен растрачивать имеющуюся у него жизненную силу на программы животного начала в этом иллюзорном трехмерном пространстве. Но в результате он упустит самое главное — зачем и ради чего пришел в этот мир. А ведь человеку дается столько времени и столько сил, сколько ему необходимо для того, чтобы освободить свою душу, даже сверх того, с запасом на возможные ошибки в процессе получения его личностью собственного опыта. Образно говоря, время и жизненная энергия — это как бензин для машины, тела, которого хватает проехать ровно из пункта А в пункт Б с небольшими отклонениями, учитывая сложность пути. Но если ты вместо этого направления поедешь в обратную сторону, посвятишь жизнь своим материальным прихотям, например, чтобы сделать тюнинг своей машины, удовлетворить эгоизм у мастера животного начала, то в результате время и энергия, отведенные тебе, закончатся. В конечном счете, ты будешь такой красивой валяться на автосвалке субличностей, так же, как и другие вокруг, ржаветь и гнить. А мог бы целенаправленно использовать это время и энергию для того, чтобы добраться в пункт назначения Б, где бы и свершилось твое окончательное преобразование, совершенно иное духовное существо. Анастасия, как вы когда-то говорили, какой бы мирок собственной власти ни построил себе человек в материальном мире, он временен и скоротечен. Все в этом мире конечно. Разрушаются целые галактики, звезды и планеты, а тело человека и подавно смертно. Ригден, людям тяжело понять мгновенность своего существования. Они боятся даже думать о смерти. А ведь смерть для человека — это всего лишь иная форма жизни. Это результат прижизненного выбора. Человеку в котором доминирует животное начало, тяжело понять, что есть что-то большее, чем этот материальный мир. Но когда личность работает над собой и в результате соприкасается с духовным миром, то ей приходит понимание, что именно духовный мир и есть настоящая, главная, творящая сила. А остальное в жизни человека — это игры животного разума, погоня за призрачной иллюзией. Анастасия. Да, сколько интересных и действительно важных знаний, которые дают совершенно иное представление не только о видимом, но и невидимом мире. Ригден. Безусловно, но, пожалуй, возвратимся к нашему разговору о конструкции человека в невидимом мире. Человек, как и другие информационные объекты материального мира, начиная от гигантских звезд и заканчивая мельчайшими частицами, имеет определенные проекции, свои как бы зеркальные отражения в энергетическом плане. Различные народы в разные эпохи обозначали их по-своему, описывая или помечая в летописях тайнознания, священных текстах и рисунках невидимую структуру человека. Условно назовем эти живые проекции сущностями, поскольку они вполне разумны, причем даже более, чем человек себе это предполагает, имеют свои характеристики. По своей сути, эти сущности представляют собой энергоинформационные структуры, определенные локальные центры. В невидимой конструкции человека это такие же его неотделимые части, как, например, в физическом теле голова, руки и так далее. В центре конструкции, посреди всех проекций человека, находится душа. Сущности являются энергоинформационными структурами и играют важную роль как в жизни человека, так и в его послесмертной судьбе. Они обладают огромными возможностями, связаны с иными измерениями, где взаимодействие происходит на тонком энергетическом уровне. Благодаря им человек может осуществлять влияние на мир с позиции высших измерений материального мира, вплоть до шестого. Сущности человека обозначают по месту их расположения вокруг конструкции, а также условной ориентации относительно его физического тела. Передняя, задняя, правая и левая. Они представляют основные поля, скажем так, живые стороны четырехгранной усеченной пирамиды в общей конструкции человека. Ориентировочно находятся на расстоянии вытянутой руки от физического тела человека в соответствующих своим наименованиям направлениях – впереди, сзади, по бокам, по правую и по левую сторону. Знания о них издревле считались сакральными. В мифологии народов мира есть много различных упоминаний об этом, начиная с древности и до наших дней. Например, эти сведения можно найти в космологических мифах и сказаниях народов мира, ритуальных обрядах магов, шаманов, жрецов, заклинателей. В частности, в описаниях последних часто говорится о том, что человек, выполняющий определенный традиционный ритуал, обращается к четырем стихиям или сторонам света, четырем помощникам духом человека и так далее. При этом во многих случаях связующим звеном является середина. В священных преданиях это душа, как середина энергетической конструкции человека, пятый центр. В других случаях упоминается как первый центр. А в практических ритуалах это сознание личности. Так вот, внешние действия такого человека-заклинателя – это, как правило, либо театральная игра, рассчитанная на публику, либо подражание утраченным знаниям без понимания сути, либо простое их сокрытие. На самом же деле основное действие происходит в человеке, в его внутреннем мире. При помощи определенных знаний и практик он просто собирает себя в единое целое и управляет этими сущностями. Сама же личность является центром управления. Благодаря такому соединению возможности человека в невидимом мире значительно расширяются. Обращаю внимание, что эти сущности не являются астральными двойниками человека. Каждая из четырех сущностей представляет собой, скажем так, определенное энергетическое поле. Образно говоря, это прозрачный сгусток, который может превратиться в любую мыслеформу, которую задаст человек. Зеркальное отражение самого человека или какой-то образ животного или духа и так далее. Можно сказать, что человек при выполнении определенных медитативных техник, находясь в измененном состоянии сознания, задавая какой-то из сущностей определенный мысли-образ и концентрируя на нем свое внимание, материализует ее. Анастасия, получается, по сути, это переход из состояния энергетической волны в материальную частицу. Как только наблюдатель концентрируется на сущности, то происходит процесс превращения энергии в тонкую материю. Соответственно, она приобретает мысли-форму, вложенный в нее человеком образ. Ригден. Да, при этом полностью сохраняется ее связь с невидимым миром. Как я уже говорил, каждая из четырех сущностей обладает своими характеристиками и проявляет определенную связь между видимым и невидимым миром. Передняя сущность расположена впереди, на расстоянии вытянутой руки от физического тела человека. Она связана с жизнью человека здесь и сейчас, как в третьем, так и в высших измерениях, с его движением из настоящего в будущее. Это своеобразный вектор, указатель жизненного пути. Если человек выбирает духовное, то этот путь имеет одновекторное, сфокусированное направление. В качестве стремления вперед к высшему и конечному результату, слиянию личности с душой, то есть духовному освобождению. Эта сущность отвечает за саморазвитие человека, за духовное движение. Она носит своеобразный эмоциональный окрас веры, духовной любви, надежды на будущее. Если намерения человека в духовном пути устойчивы, то она служит ему и очень хорошей защитой от внешнего невидимого воздействия чужими или инородными агрессивными сущностями. Ее активацию можно заметить по состоянию самого человека, когда он чувствует себя одухотворенно, когда у него наблюдается всплеск позитивных эмоций, глубинных духовных побуждений. В преданиях народов мира переднюю сущность часто обозначали в качестве единорога, а также стихии духа, неба, воздуха, изображали в виде вольной птицы, того же сокола или мифической гром-птицы, феникса. Символ птицы служил в культурах многих народов и как обозначение души, божественной сущности, духа жизни, духа неба, свободы, восхождения, вдохновения, предсказания, пророчества, связи между космическими зонами. Анастасия. Действительно, ведь еще в эпоху верхнего палеолита изображали птиц, порой акцентируя внимание на сакральном характере этих обозначений. В эпоху неолита их также рисовали в сочетании с солярными, солнечными знаками, которые ставили над птицами.